Глава третья. Господин Мичиков, преуспевающий коммерсант, расстегнул ширинку и с наслаждением пустил струю в фаянсовую пасть. Хорошо. Все хорошо. Дела хорошо, девочки хорошо, водочка, ух, хороша. Ах, вриете, вриете, шум в голове. За мурлыканием струи, уходящей в белоснежный зев, за приятными мыслями господин Мичиков не услышал, как в чистенький туалет ресторана у манежа вошли еще два господина, а третий почему-то остался снаружи, прикрыв дверь и прислонившись к ней широкой спиной. Два господина встали справа и слева от Мичикова, но расстегивать штаны не стали. «Здорово, алкаш!» – сказал один из них, Василий Петералов, ласково именуемый друзьями вагоновоз. Мичиков глянул и враз сбледнул с лица. «Чё не здоровкаешься?» – спросил Петералов. Язык проглотил и сунул коммерсанту под дых. Мичиков отпал в руки второго господина, а тот, взявший Мичикова за редеющую шевелюру, деловито окунул его личиком в писсуар. «Покаж!» – бросил Василий напарнику через пару минут. Тот разогнул Мичикова и продемонстрировал Петералову мокрую перепуганную физиономию коммерсанта. «Ну чё? Видишь? Хреново тебе!» Мичиков пробормотал нечто согласное. «Не!» – расплывшись в широкой улыбке, заявил вагоновоз. «Это еще не!» – и не сильно ткнул коммерсанта в нос. Кровь в два ручья хлынула на белую манишку. Василий извлек из кармашка Мичикова носовой платок, промокнул заботливо юшку. «Денежки! Брал!» – осведомился Василий ласково. «А отдавать, значится, дядя Федя будет!» «Вагоновоз! Шухер!» – негромко предупредил напарник. Петералов обернулся и обнаружил позади субъекта в синей замызганной униформе и совершенно безобразной шапочке, надвинутой на самые брови. Щеки и подбородок субъекта заросли двухнедельной щетиной. Короче, вид самый ханыжный. Петералов умом не блистал, но соображал быстро, как и полагается мастеру спорта по боксу в тяжелом весе. И прикинул. Если ханурик вошел в дверь, значит, друган, оставленный на стреме, его не остановил. А если не остановил, значит, не смог. А если не смог... Кулак Петералова пушечным ядром метнулся в голову субъекта. «Пок!» Голова самого Петералова дернулась назад, а затылок выплеснулся в лицо Мичикова. Коммерсант сдавленно пискнул. «Отпусти его!» – негромко приказал субъект. Напарник вагоновоза выпустил коммерсанта. Мичиков и лишенный мозгов Петералов повалились на пол почти одновременно. Глазок глушителя уставился на дружка Петералова. «Бумажник!» – коротко бросил субъект, протягивая левую руку. «Сейчас, мужик, мигом, полная спокуха!» – быстро забормотал напарник вагоновоза, сунул руку за пазуху и выдернул пистолет. «Так и так не жить!» «Пок!» Рука петераловского дружка переломилась в локте, пистолет лязгнула кафель. «Пок!» Еще одна порция мозгов расплескалась по стене. Субъект поднял пистолет и опустил в карман. Затем достал бумажник убитого и отправил туда же. Аналогичную операцию проделал над телом вагоновоза. Мичиков взирал на человека в синей спецовке мутными от ужаса глазами. «Застрелит!» – лихорадочно думал он. «Наверняка застрелит! Свидетель!» Убийца остановился над ним. Вид у Мичикова был непрезентабельный. Средний человек сблевал бы от этого вида в 6 секунд. Но убийца, вероятно, привык. «Бумажник», – спокойно сказал он. «Будь у Мичикова пистолет и смелость в придачу, он бы наверняка последовал примеру петераловского дружка и враз рассчитался бы со всеми долгами. Но пистолета не было, и коммерсант, дрожащей рукой, протянул убийце бумажник. Человек опустил его в карман, туда же уронил пистолет и, ни слова не сказав, покинул помещение». 3 минуты спустя Мичиков вышел из туалета, перешагнул через третий труп и явил свой забрызганный кровью и мозгами лик достойнейшей у манежной публики. 3 часа спустя, умытый и переодетый, он давал показания. Убийцу он не описал. Сказал, не видел, поскольку лежал мордой вниз. Береженого Бог бережет. И долг Мичиков отдал на следующий же день, что, впрочем, не вернуло ему удачи. Через 5 дней сильно обезображенный труп коммерсанта прибило к берегу неподалеку от Лисьего Носа. «Спортсмен? Это Абрек. С тебя причитается». «Узнал», — обрадовался Андрей. «Кто?» «Ты не поверишь». «Кто?» «Нет уж, приезжай. Хочу видеть твою физиономию». Тротуар перед входом в фирму был так густо заставлен машинами, что Ласковин сумел приткнуться только за углом. Вывеска тоже сменилась. Появилась приписка «Рослагбанк, обмен валюты, второй этаж». И охранник у входа, немедленно притормозивший Ласковина. «Куда?» «В шлем». «Зачем?» «Работаю там», — начиная сердиться, сказал Андрей. «Что-то я тебя не помню. Оружие, газовое, огнестрельное, средство самозащиты — предъявить». Андрей подавил искушение предъявить. Ойцки в челюсть. «Вон телеком», — ткнул он. «Позвони и скажи». Ласковин пришел. Абрек спустился лично. «Ты что ж, жопа, сотрудников моих не пускаешь?» — рыкнул он. «Откуда же я знаю, что сотрудник?» — возразил охранник. «Он же не предъявил». «Посмотри на него внимательно». Абрек взял охранника за загривок и развернул в нужном направлении. «Это спортсмен. Запомни и заруби на носу». И подмигнул Ласковину. «Страна должна знать своих героев. Пошли». Ласковина он сразу повел в кабинет. «Потом успейте еще», — бросил он Фаридею, курьеру Славе, желавшим пообщаться с Андреем. «Ну?» — спросил Андрей, когда Абрек запер дверь. «Сядь». «Кто?» «Гришавин». И целую минуту любовался произведенным эффектом. «Точно?» — недоверчиво уточнил Андрей. 100%. У меня брательник осенью откинулся. Теперь у Гриши в охране. Желаешь подробности? Ну, тогда слушай. «Кого на место Берестова поставим?» — спросил Гришавин. «Идеи есть?» «Хрен знает. Может, Ермолу?» — предложил Караед. «Не пойдет. Исполнитель. Вот Корвет бы подошел. Да, жаль человека. Как не вовремя умер». «Я тут кинишка видел», — сказал Караед, — «про призраков. И там все в точности, как с Корветом. Призрак, понимаешь, такой, за сердце хап и концы. Ни хрена, никаких следов. Пока его один экстрасенс не прижучил». Голая чернявая девка убирала со стола. Караед покосился на нее и вдруг ловко щипнул за интим. Девка шлепнула гостя по руке. «Не лапай!» Недовольно пробурчал Гришавин. «Она тут не для XD, а для дизайну. Ты лучше проясни насчет Корвета. Только не надо двигать про призраков. Может, тебе кассету воткнуть, где этот спортсмен хана мочит? Призрак, бля!» «Да видел я!» — отмахнулся Краед. «Как раз та тема. Помнишь, как он его башкой вниз киданул? Человек так не может!» «Человек все может!» — наставительно произнес Гришавин. «Я читал. Один мужик на хребте четверттонный сейф пёр 0,5 километра. «Написать всякое можно». Караед пренебрежительно махнул рукой. «Я сам, бывало, для прокурора такое писал». «Призрак, бля», — повторил Гришавин с прежней интонацией. «А Берестов с ребятами?» «А при чем спортсмен? Его ж там не было. Алиби 100%. Он в это время того доктора-целителя мочил. В порядке самозащиты». Караед хихикнул. «И маслину схлопотал. Ты ж сам проверял. Причем мусора без вопросов. Обоюдная разборка, виноватых нет. Одни трупаки». «Не верю», — покачал головой Гришавин. «А без вопросов, потому что уплочено. Мной. Ты хоть видел, как Берестов стрелял?» «Ну?» Завязанными глазами, бля, в колокольчик. «Ну?» «Гну. Ствол у него в руке нашли. И обойма наполовину полная. А убили его руками». «Да не было там спортсмена». «Не верю», Баба его. Так, теперь слушай меня, как оно было. Подвалили наши и левые. Схватились. Наши замочили тех, а потом пришел он, положил наших. Сам в тачку и лепить отмазку. Похоже? Ну, вроде того, не слишком уверенно проговорил Караед. Такой кадр, с завистью произнес Гришавин. Вот кого я бы вместо Берестова поставил. Ну? Но сомнительный, не рискну, огорченно сказал крестный тобольский папа. Что-то свербит в селезенке. Тогда надо мочить, уверенно заявил Караед. За Берестова, за Корвета. Корвет под вопросом, возразил Гришавин. Это первое. Второе. Кто мочить будет? Если он даже Берестова шлепнул, можно сказать, мимоходом. Тоже проблема, фыркнул Караед. Хошь организую. У Мухаммеда есть девка эстонка. Из СВД за километр хрену мухи отстрелит. Насчет Корвета тоже могу проверить. Колдун есть один. Должника мне искал. Не кизди. Серьезный разговор. Так нашел же, бля, конкретный колдун рабочий. Хошь приведу. Дай ему фотографию Корвета, он тебе все обскажет. Да чушь это! Без прежней уверенности пробурчал крестный папа. А хрен с ним. Веди. А эстонка? С ней повремени, успеем. Вот такая тема. Абрек развалился в кресле, крайне довольный собой. «А дальше?» – спросил Андрей, напротив, весьма обеспокоенный. «Дальше еще веселее. Караед привел колдуна. Прикинь, Андрюха, бывший второй секретарь райкома КПСС и колдун. Круто, да?» «Давай не тяни!» – нетерпеливо воскликнул Ласковин. «Спокойно, кореш. На тот свет не опоздаем». Абрек загоготал, но потом смилостивился. «Ладно, поехали дальше». Колдун этот, как зыркнул на фотку Корвета, так сразу заявил. «Этот человек умер неправильно». «Каково? Умер неправильно? Андрюха, скажи как другу, ты его положил?» «Спокойно, у меня жучков нет». «Я», — признал Ласковин. «А Берестова нет». «Ну, про Берестова это Гришкины заморочки. Я ж тебя знаю. Не настолько ты хитрожопый, чтобы алиби стряпать. Нахрен тебе алиби с такой мастью? Короче, вякнул колдун насчет неправильно умер». Абрек снова хохотнул. «И пожелал взглянуть на тебя. Фотки у них не было. Воткнули твой бой с ханом, и тут...» Абрек сделал драматическую паузу. «Колдуна чуть дрестун не пробрал. Прессал в натуре и попытался по-тихому свалить. Это от Гриши. От него свалишь, бля». Взял экстрасенса за вымя и выжил. Абрек сделал драматическую паузу. «Что тебя лучше не трогать, потому как можно киздюлей грести немерено. Брательник, ты понял? Ты супер! Покруче любого колдуна, если кто вознамерится тебя за мягкое пощупать». «Чё? Прав колдунец». Он с интересом поглядел на Ласковина. «Ну, короче, Гриша въехал», — продолжил Абрек. «Въехал и проникся. Решил, с тобой лучше Вась-Вась. А мозга у него как работает? Однозначно. Или мочить, или купить. Заправил тебе бабки и, как я понимаю, озадачил Караеда, чтобы тот вроде как по пьяни брательника моего просветил. А брательник меня, а я тебя. Вот уж кто хитрожопый, так это Гриша. Зелень ты взял, значит, без обид. Тем более не до тебя сейчас, Гриша. Кто-то бычков его мочканул в кабаке. Да так аккуратненько, что концов не осталось. Не слыхал?» «Не я», — ухмыльнулся Андрей. «Ясное дело, ты ж все больше ручками шалишь. А там маслинки». Неподалеку от угла Клинского и Серпуховской остановились две автомашины. Неуклюжая краснозадая «Вольво» и гладкий, облизанный, словно тюлень, «Форд». Из «Форда» вышли двое крепких ребят и без суеты уселись на заднее сиденье «Вольвы». Обменялись настороженными приветствиями. Затем от пассажиров «Форда» к пассажирам «Вольвы» перекочевал коричневый кейс объемом примерно на 5 бутылок водки. Сидевший рядом с водителем открыл кейс, заглянул и прикрыл его удовлетворенный. «Комплект», — сообщил он водителю. В это время некто поскребся в правую переднюю дверь. Державший кейс поднял голову и обнаружил заглядывающего в окошко грязного мужика в оранжевой безрукавке дорожного рабочего. «Здоров», — сказал мужик и открыл дверцу. От такой наглости опешили все четверо. Первым опомнился тот, кто держал кейс. «Офуел?» — поинтересовался он. «Куда прешь?» И примерился дать борзоте по чавке, но передумал, потому что увидел в руках мужика два очень весомых аргумента. «Ну, козлы!» — злобно сказал парень с кейсом. «Это не мы!» — возразил один из пассажиров Форда напряженным голосом. «Ты корешь с гранатой-то поосторожнее. Обращаться умеешь?» «Обучен», — отрезал кореш. «Портфельчик открой». «Ты, земляк, понимаешь, что делаешь?» — поинтересовался сидевший справа от водителя. «Ты врубаешься? Что с тобой будет?» Вместо ответа обладатель оранжевой безрукавки нажал на спуск пистолета. Громкий хлопок, удар пули, и в кейсе образовалось аккуратное отверстие. Державший чемоданчик стал бледен, как алебастр. Очень осторожно он сдвинул кейс и обнаружил, что пуля вошла в сиденье, чуть-чуть не задев его мужских достоинств, но была очень близка к тому, чтобы задеть. Сразу став покладистым, парень открыл кейс. Внутри лежали банковские упаковки 100-долларовых купюр. Больше ничего. «Стволы сюда», — распорядился экспроприатор. С завидной быстротой два пистолета и один револьвер переместились из кобур хозяев в простреленный кейс. «Ты...» — зрачок пистолета глянул на водителя. «У меня нет», — ответил тот. «Можешь обыскать». «Ключи от машины», — потребовал экспроприатор. Затем сунул пистолет за пояс, схватил соседа водилы за руку и шлепнул ему в ладонь гранату. «Держи крепче», — посоветовал обладатель оранжевой безрукавки. Подхватил кейс и побежал по Клинскому. Ограбленным потребовалось секунд 20, чтобы разобраться с гранатой и пуститься в погоню. Но единственной их добычей оказались три бабы и один мужик в аналогичных оранжевых безрукавках, рывшие канаву поперек Бронницкой. Мужику сгоряча дали в рыло, но ни ему, ни опростоволосившимся бойцам от этого легче не стало.